Правило закрепления мысли на объекте. Здесь три темы. Определение безошибочного метода. Устранение ошибочного метода. Указание меры продолжительности занятий. Осуществляемое здесь самадхи обладает двумя особенностями. Первое. Силой ясности. Совершенной отчетливой мыслью. И второе. Устойчивостью недискурсивного пребывания на объекте. Некоторые к ним прибавляют третью особенность – блаженство, а другие – четвертую – светлость. Но светлость входит в первую особенность и поэтому не требует отдельного упоминания, а радость и блаженство, доставляющие полное удовольствие, появляются в результате самадхи, подлежащего сейчас осуществлению, а не сопровождают само это самадхи, относящееся к порогу первой дхьяны. Блаженство тела и ума – не сопровождают и самадхи четвертой дхьяны, которая считается высшей опорой осуществления достоинств всех трех колесниц. Поэтому радость и блаженство здесь не в счет. Хотя в некоторых самадхи, относящихся к бесформенным уровням, и хорошая ясность отсутствует, но, согласно сказанному в украшении сутр, медитация, исключающая бесформенные уровни, бодхисаттвы, кроме некоторых, достигших силы, осуществляют достоинство, опираясь на самадхи, относящиеся к уровням дхьян. Поэтому нет ошибки в указании ясности как особенности самадхи. Появление упомянутой силы ясности мешает расплывание мысли, а недискурсивному сосредоточению возбужденность. Именно по этой причине расплывание и возбужденность считаются главными препятствиями осуществлению подлинного самадхи. Следовательно, если не знать надежного способа определения тонких и грубых расплывания и возбужденности, а также подлинного метода практики самадхи, благодаря которому они устраняются после их определения, то безмятежность, не говоря уже о проникновении, зародиться не может. Поэтому разумным, стремящимся к самадхи, следует тщательно ознакомиться с этими методами. Поскольку расплывание и возбужденность являются помехами к осуществлению безмятежности, ниже разъясню эффективный метод их выявления и устранения. Теперь же расскажу о методе порождения самадхи для осуществления безмятежности. Самадхи здесь означает устойчивое сосредоточение мысли на объекте. При этом она должна пребывать на объекте долго. Для этого необходимо средство, не позволяющее мысли отвлечься от основного объекта, и чуткое осознание, отвлекается мысль или нет, склонна к отвлечению или нет. Первое – это внимательность, а второе – бдительность. Как сказано в толковании украшения сутр, внимательность и бдительность – это факторы закрепления мысли, ибо первое не позволяет мысли отклониться от объекта, а благодаря второй чутко отслеживается ее отклонение. Как только утрачиваем внимательность, забывая объект, отвлекаясь от него, объект пропадает. Поэтому внимательность, не упускание объекта, является основой. Способ закрепления мысли на объекте при помощи внимательности таков. Когда объект, визуализированный в соответствии с прежними указаниями, достаточно запечатлелся, решительно возьмитесь прочно удерживать его в сознании, напрягая внимание, закрепите мысль, более не исследуя объект. О внимательности в антологии Абхидхармы сказано. Что такое внимательность? Это неотходность мысли от знакомого предмета, фактор полного отсутствия отвлечений. То есть она обладает тремя особенностями. Первое – особенность объекта. Поскольку внимательность не возникает в отношении незнакомого объекта, то и указан знакомый предмет. В нашем случае – запечатленная опора созерцания, с которой уже хорошо ознакомились. Второе – особенность установки. Это памятование, удерживание объекта в сознании, в нашем случае – сохранение опоры созерцания. Памятование здесь не означает одну лишь способность помнить наставление учителя. Это опора созерцания такова, когда вас спрашивают другие или вы сами начинаете о ней думать. Это полное отсутствие ускользаний от постоянного памятования об объекте, на котором закреплена мысль. Как только происходит отвлечение, внимательность утрачивается. Поэтому, закрепив, как было указано, мысль на опоре созерцания, подумайте. Итак, мысль закреплена на объекте, и затем, более не размышляя, непрерывно поддерживайте силу осознавания. Это превосходный способ сохранения внимательности. Особенность функции. Не позволять мысли отклоняться от объекта к постороннему. Поэтому усмирение ума, закрепляющее его на объекте, сравнивается с укрощением слона. Если дикий слон, привязанный множеством крепких канатов, к очень прочному столбу или дереву, делает так, как его учит погонщик, то хорошо. Если же не слушается, то его укрощают, ударяя острым крюком. Так и на шум, подобно неукрощенному слону, нужно привязать веревкой внимательности к крепкому столбу какого-то из вышеуказанных объектов, а если он не может устоять на месте, следует мало-помалу подчинять его крюком бдительности. Об этом сказано в сущности срединности. Крепко привязав веревкой внимательности непослушного слона ума к прочному столбу объекта созерцания, постепенно укрощайте его крюком мудрой бдительности. И в средней ступени созерцания сказано: веревками внимательности и бдительности привяжи слона ума к дереву объекта созерцания. В том, что в первой заповеди бдительность уподобляется крюку, а во второй веревке, противоречия нет. Внимательность непосредственно надолго закрепляет мысль на объекте, а бдительность косвенно. Ведь распознавание, благодаря бдительности действительных расплываний и возбужденности или склонности к ним, позволяет мысли не поддаваться им, оставаться закрепленной на основном объекте. Также учитель Васубандху в приведенной ранее цитате называет факторами закрепления мысли внимательность и бдительность. Поскольку говорится, что благодаря внимательности осуществляется самадхи, и что внимательность, подобно веревке, непосредственно и продолжительно закрепляет мысль на объекте, то основное средство осуществления самадхи – именно поддержание внимательности. А поскольку внимательность является твердой установкой, то если при вхождении в самадхи отсутствует твердая уверенность, а имеет место неуверенное закрепление, тогда хоть и проявляется светлая ясность мысли, ей недостает отчетливости, исполненной силы уверенности, и поэтому сила внимательности не рождается. Из-за этого же не пропадает тонкое расплывание, совершенно портящее самадхи. Нужно вспомнить совет. Не цепляясь мыслью ни за какую другую опору созерцания, будь то тело божества или иное, производи закрепление, сохраняя полное отсутствие помыслов, нисколько не думая об этих объектах чувств, и затем не допускать отхода отвлечения мысли. Неотходность, по сути, то же самое, что внимательность. Удерживание объекта и поэтому не выходит за пределы правил поддержания внимательности. Значит, и в этом случае нужно опираться на внимательность, исполненной уверенностью.